Глава 416. Инициация. Вторая схема, которая у нас имелась и была принята к немедленному производству, касалась обмундирования. Комплект полевой формы «Ауксиларий». Название с римским имперским дужком, а суть проста, как солдатский сапог. Пласталевая кераса, наплечники, наколенники с поножами, простенькая каска, комбинезон из армированной ткани, тяжелые, почти вечные ботинки и экзоскелетный бандаж для поясницы и коленей. Дешево, сердито и предельно функционально. Это была броня не для победы, а для того, чтобы дать солдату в современном бою лишние 10 секунд жизни, прежде чем его разорвет на части. Но по сравнению с легионерской снарягой, это недостижимая величина. Плащ с инфракрасным экранированием Соболь решительно отверг, как чистейшей воды излишества. Я с ним согласился. Мы готовили не отряд диверсантов для вылазок в тыл врага, а линию и хребет обороны. Им не прятаться, а драться за город. У нашего врага не было и К-датчиков, и иных тепловизионных приборов. И третье, самое важное — аптечки. Индивидуальные, универсальные, набитые до отказа стимуляторами, регенеративными гелями и шовным материалом. Потому что раненых будет много, непозволительно много. А каждый боец, способный держать в руках суворов в грядущей мясорубке, будет цениться на вес даже не золота, платины. Я сидел на пне на острове посреди болота черной воды и мысленно строил свою армию. Расставлял центурии на стенах Манаана, распределял оружие, подсчитывал боекомплект. Я видел своих будущих солдат в дешевых ауксилариях, сжимающих в руках надежные, как смерть, автоматы. Но каждый раз, заканчивая эти безупречные в своей логике расчеты, я упирался на одну и ту же невидимую, но несокрушимую стену. Этого мало. Против Орды, против той бурой клыкастой саранчи, что я видел своими глазами в кровавой пустоши, это было ничтожно мало. Это был не противник, а стихийное бедствие. Они просто сметут нас числом, задавят массой, зальют собственной и чужой кровью, погасят наши пулеметные гнезда своими телами. Значит, нужно было что-то еще, что-то такое, что не укладывалось в стандартные военные доктрины и уставы полевой службы. Асимметричный ответ. Серебряная руна — домен диких строителей. Она уже выручала меня, и не раз. В поселке Старателей, например. Поднял из земли укрепления, вырыл рвы. Детские игры, не более. Но что, если применить ее в масштабах целого города? Не жалкий деревянный частокол, как сейчас, а настоящие стены из гранита, коего в окрестных скалах, как дерьма за баней. И рвы. Не канавы, а глубокие настоящие рвы, наполненные речной водой. Если превратить Манаан в неприступную цитадель, в гранитный остров посреди кровавого океана, то все может и получиться, особенно если провести эвакуацию мирного и неспособного к боевым действиям населения, чтобы можно было, не оглядываясь, за них драться. Я закрыл глаза, отгоняя назойливые образы Лины и Хана, и полностью сосредоточился. Я представил себе Манаан, его кривые улицы, его приземистые дома, пропахший рыбой порт. А потом я начал строить, мысленно. Я видел, как из-под земли, повинуясь моей воле, вырастают циклопические стены. Как гранитные блоки ложатся друг на друга, образуя несокрушимые бастионы. Я проектировал бойницы, рассчитывал сектора обстрела, прокладывал рвы. Работа шла, мой ментальный конструкт рос и обретал форму. Внезапно все рассыпалось, как карточный домик. Что-то изменилось. Я резко открыл глаза. Тишина еще секунду назад, бывшая просто фоном, фоновым шумом болота, стала другой. Она стала плотной, давящей. Обжора, до этого с аппетитом хрустевшей корнями, перестал жевать. Он замер, а потом медленно поднял свою массивную, похожую на валун, голову, и его ноздри затрепетали, жадно втягивая ночной воздух. Глухо зарычал один из редбернов, оставшийся со мной, пока двое других рыжих бандитов шныряли по острову. Я бесшумно встал, и рука само собой легла на холодную рукоять десницы. Я медленно, сектор за сектором, обвел взглядом берег, темные заросли камыша, громоздящуюся впереди громаду храма. Ничего. Ни единого движения, ни постороннего звука. Лишь шелест ветра в тростнике да далекий крик какой-то ночной твари. А затем я услышал шаги. Звук доносился от храма. Я всмотрелся в его черный зев и увидел, как от этой тьмы отделился силуэт. Я узнал Лину. Она шла, пошатываясь, словно пьяная, или только что очнувшаяся от глубокого сна. Ее лицо было смертельно бледным. Она выглядела так, будто увидела нечто, для чего в человеческом языке не существует слов. Интерфейс восхождения привычно вывел сухие строки данных. «Фрейя. Восходящая. Титул. Ювейн. Ранг. Дерево. Содержит звездную кровь. Фрея, значит. Ну, Фрея так Фрея. После того, как в моем копье появился Локи, меня уже мало что могло удивить. Где-то в запыленных архивах памяти всплыло что-то смутное о скандинавских богинях, валькириях и прочей мифологической шушере. Впрочем, какая разница? Главное — результат. «Сядь!» Мой голос прозвучал хрипло и отчужденно. Я подошел к ней и протянул свою кружку с остатками остывшего эфока. «Выпей!» Она послушно взяла кружку. Ее пальцы были холодными, как лед. «Это было...» Она запнулась, подбирая слова. «Необычно. Полет этот. Там нет времени. Там только пространство. А потом вечность. И снова полет». «Еще бы», — хмыкнул я. «Добро пожаловать в клуб. Теперь ты видишь мир немного иначе». Она сделала глоток, и на ее щеках проступил слабый румянец. «Я хочу преподнести тебе подарок». «Кир, я и так тебе благодарна. Не надо». Это ее фраза, сказанная с новой звенящей интонацией в голосе, полоснула меня по-живому. «Благодарности потом», — отрезал я, стараясь не смотреть ей в глаза. «Сейчас работа. Активируй свою скрижаль». Я объяснил, как соединить ее маленькую зеленую скрижаль с моей, серебряной и большой. Когда все получилось, я без колебаний перекинул ей 4 звезды на 24 капли звездной крови. Звезды можно было создавать разного класса. Рангу дерева соответствовала звезда на 3 капли звездной крови, бронзе — звезда на 6 капель, серебру — на 24. Вероятнее всего, имелись еще и золотые и небесные звезды. Но сколько в них капель, я не знал. В любом случае, мой навык имел серебряный ранг, поэтому пришлось выкручиваться только с помощью серебряных звезд. Кроме звездной крови, я передал Лине руны зердиного меча и щита, те самые, что я выиграл на Фиантаре, поставив на кон свою жизнь ради ее свободы. Пусть теперь эти артефакты послужат ей. Так будет правильнее. Это не подарки, а инструменты выживания в единстве. Чем сильнее и боеспособнее будут наши женщины, оставшиеся в тылу, тем спокойнее будет нам, когда отправимся в бой. «Спасибо, Кир», — прошептала она, глядя на светящиеся символы. «Это еще не все». Мой тон был как у инструктора на полигоне. «Вот тебе настоящее заклинание. Для начала хватит». Деревянная руна, порыв ветра, перетекла в ее скрижаль. Просто, но эффективно. Иногда возможность сбить противника с ног или поднять облако пыли решает исход боя. «Теперь атрибуты. Назови, сколько звезд у тебя в них». «Тело 5, разум 4, дух 7». Ее голос был тихим и неуверенным. Неплохой разброс. Дух преобладает, что логично. Я молча перевел ей 14 рун развития. «Распределяй. Немедленно. Все 3 параметра доведи до 10». Она удивленно подняла на меня глаза, но спорить не стала. Я видел, как ее на мгновение передернуло, когда она начала изменяться, перекраивая, усиливая, меняя саму ее суть. Она сжала виски и тихо застонала. «Я чувствую себя очень необычно. Голова кружится». «Тебе лучше полежать. Сюда!» — сказал я, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало ни капли сочувствия. Я раскатал для нее спальник подальше от костра, в тени огромного валуна, и помог улечься. Она легла и мгновенно затихла, свернувшись калачиком, как ребенок. Следом за ней из храма вышли остальные. Сначала Ари, потом чуть позже Хан. Я с облегчением отметил, что их имена в интерфейсе не изменились. Уже хорошо. Меньше путаницы. Процедура повторилась, но уже без лишних слов. Каждому по 4 звезды на 24 капли звездной крови. Каждому по комплекту рун развития, чтобы поднять атрибуты до базового бронзового уровня. Ари, получив свою дозу силы, лишь крякнул и потер могучую шею. «Однако!» — прогудел он, удивленно разглядывая свои ладони. «Внутри будто мурашки из молнии бегают. Приятно!» Хан принял дар молча, лишь коротко кивнув. Он старался не встречаться со мной взглядом. Я был ему за это благодарен. Он чувствовал, напряжение между нами никуда не делось. Он что-то тихо сказал Ари, и они отошли в сторону, обсуждая свои новые ощущения. Последним из тьмы появился Олик. Он двигался как-то иначе. Не как раньше. Его движения стали плавными, кошачьими, почти бесшумными. Он остановился передо мной, и я увидел его глаза. В них больше не было прежней робости. Теперь там была глубина. «Пора обратно домой», — сказал он. И в этой единственной фразе прозвучал не вопрос, а констатация факта. «Подъем!» — рявкнул я, пиная ногой еще дремавшего Обжору. «Собираемся. Времени нет. Мы и так слишком задержались». Сборы прошли быстро и молча. Каждый понимал, что это место не располагает к долгим прощаниям. Туман становился все плотнее. И теперь даже противоположный берег протоки скрылся в белесой мгле. Редберны, вернувшиеся из своей ночной вылазки, жались к нам, тихо порыкивая и тревожно оглядываясь по сторонам. Мы подошли к висячему мосту, по которому пришли сюда вчера. Скользкая плесень, потемневшая от времени дерево, скрипучие доски стонали на каждом шаге. С этих звуков и начался наш обратный путь в Манаан.